Вы пришли к Цветаевой постепенно, или она покорила вас сразу вдруг? Сразу вдруг. Мне кто-то дал прочесть ее стихи, и этого оказалось достаточно. Голос, который звучит в ваших собственных стихах, кажется мне страшно одиноким. Похоже, что поэт и не ищет взаимодействия с людьми. Да так оно и есть. Ахматова сказала то же самое о первых моих стихах, которые я ей принес в 62-м году. Буквально то же самое. По-видимому, для меня это характерно. Если я попрошу вас окинуть взглядом собственное творчество в хронологической последовательности, сможете ли вы наметить какую-то общую линию развития, которую в состоянии был бы уловить сторонний наблюдатель? Нет. Могу сказать только одно. Я стараюсь, чтобы мои новые стихи отличались от написанных прежде. Каждый пишущий питается тем, что он прочел, а тем, что он успел сам написать, да? Поэтому каждое предыдущее стихотворение — отправная точка для следующего. Должен быть какой-то небольшой сюрприз. В этом смысле развитие есть, уловить его можно. Вы не часто описываете в своих стихах места, где жили или бывали подолгу. Есть у вас что-нибудь о Нью-Йорке или о Венеции? О Нью-Йорке, пожалуй, нет. Как вообще возможно писать о Нью-Йорке? А вот о Венеции я писал не раз. В мире есть очень важные места для меня. Новая Англия или Мексика, или настоящая Англия, старая. В принципе, когда попадаешь в незнакомое место, и чем меньше о нем заранее знаешь, тем лучше. Почему-то обостряется ощущение собственной индивидуальности. Я это понял в Англии, в Брайтоне, смеется, в Нью-Йорке. Как-то четче видишь самого себя, себя на новом фоне. Выпадаешь из своего привычного контекста и опять оказываешься как бы в ссылке. Полезно бывает избавиться от лишних иллюзий. Не относительно человечества в целом, а от иллюзий на собственный счет. Как зерно под веялкой, шелуха улетучивается. Никогда у меня не было о себе такого явственного представления, какое возникло, когда я попал в Штаты и оказался в полной изоляции. Сама идея одиночества меня скорее привлекает. Неплохо осознать, что ты собой представляешь, хотя особой радости это знание не приносит. Ницше сказал, если человек остается наедине с собой, он остается в обществе собственной свиньи. Позвольте сделать вам комплимент. Если в ваших стихах я встречаю описание какого-то конкретного места, то немедленно даю себе слово, что никогда в жизни туда не поеду. Ничего себе комплимент! Смеется. Подтвердить это в письменном виде, тогда ни одно рекламное агентство меня не возьмет на работу. Ваши сборники выходят с большими промежутками. Вы специально делаете такие перерывы? Пожалуй, нет. Я не очень профессиональный писатель. Не стремлюсь выпускать книжку за книжкой. В этом есть что-то недостойное, да? Знают ли ваши родные в СССР, как вы живете, чем занимаетесь? В общих чертах — да. Они знают, что я преподаю и что все у меня более-менее в порядке. Если не в смысле денег, то в смысле душевного состояния. Теперь они довольны, что я поэт. А когда-то были страшно против. Первые лет 15 никак не могли с этим примириться, да? Смеется. Впрочем, их можно понять. Я и сам не в особом восторге. Ахматова при мне вспоминала. Когда ее отец узнал, что у нее скоро выйдет книжка стихов, он потребовал «Не позорь мое имя!» Если решила заниматься сочинительством, придумай себе псевдоним. И верно. Что тут хорошего? Лично я хоть не стал бы летчиком, летал бы на маломестных самолетиках где-нибудь над Африкой. Кроме стихов, вы теперь пишете и прозу. Что можете об этом сказать? Прозу по-английски пишу с огромным удовольствием. Очень увлекательно, хотя и нелегко. Приходится попотеть? Я на это так не смотрю. Безусловно, это труд, но труд по любви, а не по принуждению. Если бы меня попросили писать прозу по-русски, это не доставило бы мне столько удовольствия. А по-английски я получаю удовлетворение от самого процесса писания. И часто пытаюсь угадать, как отнесся бы к моим попыткам Оден. Отмел бы их, как полную чушь, или нашел занятными. Значит, Оден — ваш невидимый читатель. Оден и Оруэлл. А билетристику вы когда-нибудь пробовали писать? Нет. Впрочем, в юности я начал сочинять роман. Верил, что скажу новое слово в современной русской прозе. К счастью, с тех пор он мне больше на глаза не попадался. Вас в жизни что-нибудь способно удивить или шокировать? С какой мыслью вы глядите на мир по утрам? Говорите вы себе, вот еще один день, такой же, как вчера, какая скука. Мир меня давно не удивляет. Я думаю, что в нем действует один единственный закон — умножение зла, по-видимому, и время предназначено для того же самого. Вы не думаете, что в какой-то момент сознание человечества может совершить качественный скачок? Качественный скачок в сознании я исключаю. Значит, в перспективе у нас деградация? Нет, скорее постепенное обветшание. Впрочем, это слово тоже не точное. Когда мы наблюдаем, в каком направлении все движется, картина получается мрачноватая, да? Меня при сегодняшних обстоятельствах удивляет только одно. Сравнительно частые проявления человеческой порядочности, благородства, если угодно. Потому что ситуация в целом отнюдь не способствует порядочности, не говоря уж о праведности. Можно ли сказать, что вы стопроцентный безбожник? Нет ли тут противоречия? Во многих ваших стихах мне видится некий просвет. Я не верю в бесконечную силу разума и рационального начала. В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. Когда рациональное вас покидает, на какое-то время вы оказываетесь во власти паники. Но именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе, на стыке рационального и иррационального, по крайней мере, два или три таких откровения мне пришлось пережить, и они оставили ощутимый след. Все это вряд ли совмещается с какой-либо четкой, упорядоченной религиозной системой. Вообще я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли. Я против торгашской психологии, которая пронизывает христианство. Сделай это, получишь то, да? Или того лучше, уповай на бесконечное милосердие Божье, ведь это в сущности антропоморфизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает. Иррационально? Нет, попросту непредсказуемо. Более того, меня привлекает зороастрийский вариант верховного божества, самый жестокий из возможных. Все-таки мне больше по душе идеи своей воли. И в этом смысле я ближе к иудаизму, чем любой иудей в Израиле, просто потому что если я и верю во что-то, то верю в деспотичного, непредсказуемого Бога. Вероятно, в этой связи вы думали об Элиоте и Одане, ведь они оба в конце жизни кинулись в религию, можно сказать, вернулись к вере. Разумеется, я о них думал. И путь Одана мне понятнее, чем путь Элиота. Нужен человек более умный, чем я, чтобы объяснить, в чем различие между ними. Но ведь, судя по всем свидетельствам, Элиот свои последние дни прожил счастливым человеком, тогда Одан... Одан, безусловно, нет. И не знаю, в чем тут дело. Все не так просто. Ну, во-первых, можно ли вообще так построить собственную жизнь, чтобы ее конец оказался счастливым? Я, видимо, чересчур романтичен или недостаточно стар, чтобы в это поверить, отнестись к этому всерьез. Во-вторых, мне в детстве повезло меньше, чем им обоим. Я не получил религиозного воспитания. Меня не вложили в готовом виде основы веры. Я все это осваивал самоучкой. Например, Библию впервые взял в руки в 23 года. И остался, так сказать, без пастыря. В сущности, мне не к чему возвращаться. Идея Царства Небесного не была мне внушена в детстве. Ведь только в детстве и может возникнуть представление о рае. Детство само по себе рай, твое счастливейшее время. Я же вырос в обстановке суровой антирелигиозной пропаганды, исключавшей всякое понятие загробной жизни. Так или иначе, сегодня меня более всего занимает степень произвола или непредсказуемости высшего начала. Я пытаюсь ее осознать, насколько могу. Значит ли это, что высшие моменты у вас связаны только с творчеством, с языком? Да, язык — начало-начало. Если Бог для меня и существует, то это именно язык. Когда вы пишете, можете ли вы хотя бы на короткое время отрешиться от самого процесса, взглянуть на него со стороны? Страшно трудно ответить. Пожалуй, да, но позже, когда доделываю, углубляю, это самые лучшие часы. Ты часто и не подозревал, что там внутри таится, а язык это выявил и подарил себе. Помнится, Карл Краус сравнивал язык с волшебной лозой, которая помогает отыскивать источник мысли, как воду в пустыне. Да, язык — мощнейший катализатор процесса познания. Недаром я его обожествляю. Забавно. Когда я говорю о языке, я сам себе кажусь фанатиком, вроде французских структуралистов. Вот вы сейчас сослались на Карла Крауса. Может быть, такое отношение к языку — это общеевропейская тенденция? Европейцы берут культурой, а мы — характером. Я имею в виду и русских, и американцев. Расскажите, почему вы любите Венецию? Она во многом похожа на мой родной город, Петербург. Но главное, Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности влюбляться. Она так прекрасна, что, понимаешь, ты не в состоянии отыскать в своей жизни, и тем более не в состоянии сам создать ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции. Быть там котом, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции. Году в 70-м у меня была настоящая идефикс. Я мечтал попасть в Венецию. Воображал, как я туда переселюсь. Сниму целый этаж в старом палаце на берегу канала, буду там сидеть и писать, а окурки бросать прямо в воду и слушать, как они шипят. А когда бы деньги у меня кончились, я пошел бы в лавку, купил бы на оставшиеся гроши самой дешевой еды, попировать напоследок, а потом бы вышиб себе мозги. Перекладывает палец к виску и показывает. И вот как только у меня появилась возможность куда-то поехать в 72-м году, по окончании семестра в Ан-Арборе, я купил билет на самолет в оба конца и полетел на Рождество в Венецию. Там очень интересно наблюдать туристов. От красоты вокруг они сперва обалдевают, потом дружно устремляются покупать модную одежду. Венеция этим славится. Там лучшие магазины одежды и в Европе. Ну и когда они наново принарядятся, продолжаешь видеть вопиющие несоответствия между разодетой в пух и прах толпой и окружением. В людях, даже нарядных и необиженных природой, все равно нет того достоинства, которое отчасти есть достоинство упадка, но которое придает неповторимость этому городу. Венеция вся — произведение искусства. Там особенно отчетливо понимаешь, что созданный руками человек может быть намного прекраснее самого человека. Когда вы находитесь в Венеции, не кажется ли вам, что на ваших глазах история человечества заканчивается? Это входит в сумму ваших впечатлений? Да, более или менее. Помимо красоты, меня бесспорно привлекает и мотив умирания. Умирающая красота. Такое сочетание вряд ли когда-нибудь возникнет еще раз. Данте говорил, один из признаков истинного произведения искусства в том, что его невозможно повторить. Что вы думаете о сборнике Энтони Хекта «Венецианские вечерни»? Великолепная книга. Суть там, разумеется, не столько в Венеции, сколько в ее восприятии американцам. Хект, по-моему, превосходный поэт. В Штатах три поэта такого уровня. Уилбер, Хект. Правда, не знаю, кого поставить на третье место. Интересно, почему вы отдаете пальму первенства Уилберу? Я люблю мастерство, доведенное до совершенства. Ведь, может, в его стихах вы не услышите биение сфер, или как там еще говорят. Но великолепное владение материалом окупает все, потому что поэзии бывают разные, как и поэты. А Дик выполняет свою функцию лучше, чем кто-либо другой. Мне кажется, если бы я родился в Америке, я в конце концов стал писать как Хетт. Больше всего мне хотелось бы достичь той степени совершенства, какой я вижу у него и у Уилбера. Что-то, конечно, должно идти от собственной индивидуальности, но в смысле поэтического мастерства лучшего пожелать нельзя. Поддерживают ли близкие по духу поэты общение друг с другом? Следите ли вы за творчеством своих собратьев? Я имею в виду вас, Уолкота, Милша, Херберта, поэтов, у которых много общего. Не могу сказать, что я слежу за Дереком. Но вот на днях получил из журнала «Нью-Йоркер» ксерокопии двух его стихотворений. Мне их послал редактор. Эти стихи скоро будут опубликованы. Я их прочел и подумал. Ну, Иосиф, держись. Когда ты в следующий раз возьмешься за перо, тебе придется считаться с тем, что пишет Дерек. Смеется. Есть кто-нибудь еще, с кем вам приходится считаться? Конечно. Иных уж нет, но много и живых. Например, Эудженио Монтали. Есть замечательный немецкий поэт Петр Хухел. Из французов не знаю никого. К современной французской поэзии вообще всерьез не отношусь. Ахматова очень мудро заметила, что в 20 веке во Франции живопись поглотила поэзию. Из англичан мне очень симпатичен Филипп Ларкин, его давний поклонник. Жаль только, что он мало пишет. Впрочем, это обычная претензия к поэтам. Еще Даглас Дан. Есть превосходный поэт в Австралии, Лес Марры. Что вы читаете? Пытаюсь восполнить пробелы своего образования. Читаю книги по востоковедению, энциклопедии. Почти нет времени на это, к сожалению. Говорю это отнюдь не из снобизма. Уверяю вас, просто я очень устаю. Вы преподаете студентам. Каких поэтов вы с ними изучаете? Влияют ли учебные планы на круг вашего собственного чтения? До определенной степени. Прежде чем дать студентам стихотворение для разбора, приходится вам его прочесть. Смеется. На занятиях мы в основном читаем трех поэтов — Гардии, Одена, Кавафиса. Этот выбор довольно точно отражает мои вкусы и пристрастия. Читаем Мандельштама и кое-что из Пастернака. Знаете ли вы, что в Бостонском университете ваши стихи входят в список обязательного чтения по курсу «Новейшая еврейская литература»? От души поздравляю Бостонский университет. Не знаю, право, как к этому отнестись. Я очень плохой еврей. Меня в свое время корили в еврейских кругах за то, что я не поддерживаю борьбу евреев за свои права, и за то, что в стихах у меня слишком много евангельских тем. Это, по-моему, полная чушь. С моей стороны тут нет никакого отказа от наследия предков. Я просто хочу дать следствию возможность засвидетельствовать свое нижайшее почтение причине. Вот и все. Кстати, ваше имя фигурирует в справочнике «Знаменитые евреи». Здорово. Вот это да. Знаменитые евреи. Я, выходит, знаменитый еврей. Наконец, я узнал, кто я такой. Запомним.